Вопрос. В таком положении спящего можно ли дышать медленно, чтобы избежать утечки? Ответ. Нужно медленно опускать дыхание не только в постели, но и в медитации, перед которой следует ослабить одежду и выдохнуть нечистый воздух, чтобы успокоить сердце и принять такую же ментальную установку, как и во время сна. Это значит ничего не видеть и не слышать, а закрыть рот и, коснувшись неба кончиком языка, освободить мозг от всех мыслей, провести вниз воздух, введенный при вдохе, и воздержаться от движений конечностями. А затем сконцентрируйтесь на полости духовности между и позади глаз, и направьте духовность вниз, в полость жизненности, где духовность и жизненность становятся неразделимыми, как медленный огонь, поддерживаемый в печи. Со временем духовность усилится, и вы даже забудете о сне. Жизненность станет полной, освобождая вас и от чувства голода. Воспроизводящая сила также станет полной, освобождая от сексуальных желаний, заставляя тело быть сильным и легким. Сердце станет чистым и духовным, жизненность неподдельной, духовность совершенной и божественной. Таким путем вы вступите на путь бессмертия. Это покойное дыхание является гораздо более совершенным, чем зародышевое дыхание. Вопрос. Вы сказали, что колесо закона, бессмертное дыхание, производит собственное вращение, и что оно не будет поворачиваться, если практикующий не получит правильных указаний от опытного мастера. Почему? Ответ. Колесо закона может производить собственные вращения, но поскольку положительная жизненность не может сама по себе покинуть свою полость под пупком, чтобы подняться и спуститься по микрокосмической орбите, то оно должно приводиться в движение постнатальным жизненным дыханием от пяток и смертного затвора в каналы управления и действия, чтобы идти вверх голове, небу и к низу живота, земле. Техника заключается в применении постнатального жизненного дыхания для приведения в движение пренатальной жизненности, чтобы колесо закона могло само вращаться. Однажды, когда мне было 60 лет, во время медитации я почувствовал, будто муравьи забегали по моему телу. И неожиданно центр нижнего дантяня сделался необычайно горячим, и меня охватила большая радость. Неожиданно пенис поднялся, и моя пренатальная жизненность завибрировала, заставляя половой орган сжаться, поскольку я бессознательно не допустил ослабления моего схватывания этой жизненности, то она была задержана половым органом, как бы для того, чтобы соединиться с ним. На этом этапе жизненность стремилась, но фактически не утекла наружу. Тогда продолжительная жизненность опустилась вниз и повернулась к основанию позвоночника, чтобы начать медленно подниматься. Одновременно каналы управления и действия открылись сами. Я немедленно стал практиковать бессмертное дыхание через пути пяток и туловища, чтобы повернуть колесо закона, и достигнутый результат был до того таинственным, что его невозможно описать. Если никаких указаний не дано учащимся, то они не смогут практиковать и достичь этого четырехэтапного бессмертного дыхания, производящегося не через ноздри и рот. Вопрос в том, удастся ли встретить опытного мастера. Но кто осмелится разгласить великое Дао, которое так глубоко? Я изучал и практиковал алхимию до 73 лет, и теперь приступил к разъяснению в этой книге для пользы серьезных учеников, которые рано или поздно смогут понять ее правильно.